В своей книге «Россия и русские» суровый доктринер Николай Иванович Тургенев высокомерно осудил арзамасцев главным образом за то, что они занимались литературой, а не политикой. Я был далек от их литературных споров, потому что долго не был в России, да и вкусы мои влекли меня к предметам более серьезным. Но это писано 30 лет спустя, а пока был арзамас, Николай Иванович Тургенев писал Вяземскому: «Либеральные идеи у вас в Варшаве переводят закона свободными, а здесь их можно покуда называть арзамасскими». 1818 год. Так один из самых влиятельных либералистов признавал свою идейную близость с этим молодым веселым кружком, который с самого начала был отмечен духом свободолюбия. Направляя к Александру Ивановичу Тургеневу испанского эмигранта, графа Треско, Вяземский писал: «Политического Кортеса поручаю благотворению арзамасцев, то есть литературных кортесов». 28 ноября 1816 года. Арзамасцы не серьезничали, но по-своему были серьезны. В противовес чинной беседе в арзамасе царила непринужденность, равенство, веселье и шутка. Жуковский твердил, что арзамасская критика должна ездить верхом на галиматье. А ведь он был не только секретарем арзамаса, но и следующим после Карамзина вождем литературной молодежи. Это не мешало ему быть главным зачинщиком арзамасских проказ и церемоний. Жуковский не только был гробовых дел мастер, как мы прозвали его, но шуточных и шутовских — Вяземский. Арзамас вначале не имел устава. Заседания и прием новых членов обставлялись комическими церемониями. Посвящаемый в гуси был обязан произнести надгробное слово над одним из живых покойников, то есть над одним из членов академии или беседы. Это называлось «брать покойников на прокат». Для пламенного арзамасца Василия Львовича Пушкина, который нескладным своим видом и неисчерпаемым восторженным простодушием и добродушием подстрекал приятелей на зубоскальство, Жуковский придумал сложнейшую церемонию посвящения. Беднягу нарядили в хитон, обвешанный раковинами, в широкополую шляпу, дали в руки посох и лук и велели пустить стрелу в чучело, изображавшее дурной вкус, или Шишкова. Каждому арзамасцу, помимо общего титула, его превосходительство гений арзамаса или арзамасский гусь, давалось прозвище, чаще всего взятое из баллад Жуковского. Жуковского звали Светланой, Блудов назывался Кассандрой, Вяземский — Асмодей, Уваров — Старушка, Василий Львович Пушкин — Вот и Староста, Александр Иванович Тургенев — Иолова Арфа за непрестанное бурчание в животе и две огромные руки за страсть собирать книги и рукописи. Арзамасцы с гордостью носили свои клички, часто ими пользовались. Надо знать эти прозвища, чтобы разбираться в их переписке. Как, чтобы понять дух и значительность арзамаса, нужно знать его личный состав. Из уцелевших отрывков речей, из длинного стихотворного протокола 20-го заседания, июнь 1817-го, этого не поймешь. Личные связи арзамасцев превращали это литературное общество в тесную дружескую артель. Новые произведения Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Вяземского, позже и самого Пушкина, рассматривались с арзамасской точки зрения. Когда государь назначил Жуковскому пенсию, Александр Тургенев восторженно писал Вяземскому: «Если арзамасское твое сердце не выпрыгнет от радости из арзамасской груди твоей или не выльется из нее в прекрасных арзамасских стихах и не скажет спасибо эоловой арфе, которая поспешила добрецать до тебя эти арзамасские звуки, то ты не Асмодей. Мы делаем у меня арзамас, и я председателем в первый и, вероятно, единственный раз». 2 января 1817 года. Александр Иванович Тургенев был постоянным ходатаем за всех писателей. Его прозвали «Арзамасский хлопотун». Он неутомимо устраивал служебные, тогда все служили, дела своих друзей-писателей. Это он устроил командировку Батюшкова в Неаполь. Когда Вяземский истомился своим московским бездельем, Тургенев устроил его на службу в Варшаву. «Вместе с двумя арзамасцами ездил я, — пишет Александр Иванович Тургенев, — на поклонение к новорожденному арзамасцу Николаю Карамзину в город Сарское село, и там виделся и говорил с Новосильцевым, душой арзамасцев, об Асмодее. К счастью, это было перед самым его докладом государю, и дело в шляпе». 17 августа 1817 года. Через две недели он сообщает о другой, еще более важной победе, о назначении Светланы Жуковского учителем к молодой Александре Федоровне, великой княгине. Халдей Шишков хотел отбить у него это место, но арзамасец Карамзин отстоял честь и славу арзамаса, и козни халдейские не удались. 25 августа 1817 года. Пройдут года, разойдутся по разным дорогам арзамасцы, но, встречаясь на разных рубежах жизни, по-прежнему найдут общность языка, будут обмениваться арзамасскими приветствиями, при случае поддержат друг друга. Меткий Вяземский правильно окрестил арзамас братством. В ту юную пору русской образованности, когда так трудно было находить собратьев по умственным интересам, сознание, что есть ряды, где можно стать плечом к плечу с единомышленниками, имело огромное значение. На всем пути развития русской словесности мы находим такие боевые содружества. Эти кружки порождали страстность, порой переходившую в пристрастность, но одни же будили, обостряли, поддерживали интерес к мыслям, к литературе. Первый биограф Пушкина Анненков говорит: «Несколько подробностей об арзамасе тем более необходимы здесь, что без них трудно понять, как деятельность нашей полемики между 1815 и 1825 годами, так и многое во взглядах, привязанностях и убеждениях самого Пушкина». Лицеисты следили за арзамасскими боями, по-своему участвовали в них, и еще до открытия арзамаса горели арзамасскими страстями. В 1814 году в апрельской книге «Вестника Европы» было напечатано стихотворение «К другу-стихотворцу». Читатели не знали, что за скромной подписью Александр Н. К. Ш. П. спрятался 14-летний лицеист Александр Пушкин. Это первое из напечатанных стихотворений Пушкина и в то же время первый его очерк психологии писателя, его обязанностей, трудностей, радостей. Оно обращено не то к Кюхельбекеру, не то вообще к лицеистам, одержимым демоном метромании, и полно дидактических рассуждений о горькой писательской доле. Довольно без тебя поэтов есть и будет. Их напечатают, и целый свет забудет. Потомков поздних дань поэтам справедливо. На Пинде лавры есть, но есть там и крапива. Поэтов хвалят все, питают лишь журналы. Катится мимо их фортуны колесо. Родился Нак, и Нак ступает в гроб Руссо. Их жизнь — ряд горестей, гремяща слава, сон. Несмотря на отроческую неуверенность и приподнятость, в стихотворении уже слышится голос будущего поэта и критика. Не тот поэт, кто рифмы плесть умеет. Хорошие стихи не так легко писать, как Витгенштейну французов побеждать. Дальше идет чисто арзамасский выпад против староверов. Сколь много гибнет книг, на свет едва родясь. Творенья громкие Рифматова, Графова, с тяжелым бибрусом гниют у Глазунова. Никто не вспомнит их, не станет вздор читать, и Фебова на них проклятие печать. Под этими прозрачными кличками, такая была тогда мода, подразумеваются те литераторы-беседы, с которыми карамзинисты вели особенно яростные споры. Рифматов — князь Ширинский Шихматов, Графов — граф Хвостов, Бибрус — Бобров. В лицейском дневнике Пушкина, дата не ясна, но это, вероятно, 1815 год, сейчас же вслед за многозначительной для юного поэта записью «Жуковский дарит мне свои стихотворения» стоит 28 ноября Шков и Гжабуна увенчали недавно князя Шаховского лавровым венком. На этот случай сочинили очень остроумную пьесу под названием «Венчание Шутовского». Гимн на голос де Бешамель. Вчера в торжественном венчании творца затей мы зрели полное собрание беседы всей, и все в один кричали строй: «Хвала, хвала тебе, о Шутовской! Хвала, герой! Хвала, герой! Он злой Карамзина-гонитель, гроза баллад, в беседе добрый усыпитель, Хлыстову брат и враг талантов записной». В этой длинной коллективной песне лицеисты собрали обычные арзамасские насмешки над Шаховским и Шишковым. Пушкин обычно принимал участие в сочинении этих лицейских песен, но он и самостоятельные эпиграммы посвящал шишковистам. 10 декабря он записал в тот же дневник, третьего дня: «И хотел я начать героическую поэму «Игорь и Ольга», а написал эпиграмму на «Шах», «Шихм» и «Шишк». Вот она. Угрюмых тройка есть певцов: Шихматов, Шаховской, Шишков. Уму есть тройка супостатов: Шишков наш, Шаховской, Шихматов. Но кто глупей из тройки злой? Шишков, Шихматов, Шаховской. Позже зрелый ум Пушкина пересмотрит эти полемические суждения. Но в то время он еще брал на веру ходячие мнения. Между прочим, Ширинский Шихматов написал в 1807 году поэму «Пожарский, Минин, Гермоген» или «Спасенная Россия». В лагере славяно-россов поэма вызвала огромный энтузиазм. В одну из суббот ее читали у Державина. Молодой чиновник коллегии иностранных дел, будущий арзамасец Жихарев, был изумлен, с каким воодушевлением обычно спокойный седовласый старец Шишков декламировал: и род Романовых, возвысив на престол, исторгли навсегда глубокий корень зол. Два века протекли, как род сей достохвальный дарует счастье России беспечальной, распространил ее на север и на юг, величием ее исполнил земный круг, облек ее красой и силою державной, и в зависть мир привел ее судьбою славной. Этой поэме, которую арзамасцы беспощадно высмеивали, считая ее высокопарной риторикой, Пушкин посвятил эпиграмму «Пожарский, Минин, Гермоген или спасенная Россия, слог дурен, темен, напыщен, и тяжкие словеса пустые». Если правильно предположение, что эпиграмма написана в 1814 году, то приходится признать, что Пушкин с ранних лет был метким стрелком в литературных сражениях. За последний год жизни в лицее он мог набраться арзамасского духа и отличного знакомства с главарями. В конце марта 1816 года Василий Львович, проезжая из Петербурга в Москву вместе с приятелями своими Карамзиным и Вяземским, остановился в Царском селе и зашел в лицей, чтобы показать им племянника, который к этому времени уже напечатал в Вестнике Европы и в Российском музеуме 16 вещей, а написал их около 70. Этого посещения в лицее ждали. 20 марта Ильичевский писал приятелю: «Как же это ты пропустил случай видеть нашего Карамзина, бессмертного историографа Отечества? Стыдно, братец! Мы надеемся, что он посетит наш лицей, и надежда наша основана не на пустом. Он знает Пушкина, и им весьма много интересуется. Он знает также и Малиновского. Признаться тебе, до самого вступления в лицей я не видел ни одного писателя, но в лицее видел Дмитриева, Державина, Жуковского, Бат-Ова, вас, Пушкина и Хвостова. Еще забыл Нелединского, Кутузова, Дашкова». Скупой на похвалы Карамзин, племянника своего, Вяземского, он долго не признавал поэтом, обласкал Пушкина. Приветливым меня вниманием ободрил. Василий Львович, который всегда отражал суждения своего кружка, писал из Москвы племяннику: «Вяземский тебя любит и писать к тебе будет. Николай Михайлович, Карамзин, в начале мая отправляется в Царское село. Люби его, слушайся и почитай. Советы такого человека послужат к твоему добру и, может быть, к пользе нашей словесности. Мы от тебя многого ожидаем». 17 апреля 1816 года. Пушкин еще до получения письма от дядюшки написал Вяземскому, напоминая ему его обещание прислать лицеистам свои стихи: «Уж не пеняйте, если письмо мое заставит зевать ваше пиетическое сиятельство, сами виноват. Зачем дразнить было несчастного царскосельского пустынника, которого уж и без того дергает бешеный демон бумага марания?» В стихах и прозе жалуется он на то, что лицейское уединение ему надоело. «Правда, время нашего выпуска приближается. Остался год еще, но целый год еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного, целый год еще дремать перед кафедрой — это ужасно. Право, с радостью согласился бы я 12 раз перечитать все 12 песен пресловутой Россиады, даже с присовокуплением к тому и премудрой критики Мерзлякова, с тем только, чтобы граф Разумовский сократил время моего заточения. Безбожно молодого человека держать в заперти и не позволять ему участвовать даже и в невинном удовольствии погребать покойную академию и беседу губителей российского слова. Но делать нечего. Не всем быть можно в равной доле, и жребий с жребием не схож. Вяземский. От скуки часто пишу я стихи довольно скучные, а иногда и очень скучные. Часто читаю стихотворения, которые их не лучше. Недавно говел и исповедовался. Все это вовсе не забавно. Любезный Арзамасец, утешьте нас своими посланиями, и обещаю вам, если не вечное блаженство, то, по крайней мере, искреннюю благодарность всего лицея. 27 марта 1816 года. Так в лицее началось живое общение Пушкина с Арзамасом, в члены которого он был принят только после выпуска. Но и помимо Арзамаса, даже до лицея, его кудрявая голова была полна русской и французской поэзией. Он со слуха запоминал сразу две страницы стихов. И кого только он не читал — Ариост, Тасс, Вергилий, Гомер, чувствительный Гораций, Ванюша Лафонтен, Крылов, Дмитриев Нежный, воспитанный Амуром Вержье, Парни с Грекуром, Озеров с Расином, Руссо с Карамзиным, с Мольером и с Полином, Фанвизин и Княжнин. Это его собственный перечень с мимоходом отмеченными быстрыми эпитетами, которые дают понятие, как эти поэты отражались в его собственной душе.